Глава 14. Джулия целую неделю жила с Кэти в одной комнате, выпроваживая любопытных посетителей, а затем переехала к себе, кивнув на прощание. «Увидимся позже». В комнату вошел Эрни. «Как сегодня поживает Эрни-младший?» «Его не так зовут», — возразила Кэти. «То есть?» Он помолчал. «Мы ведь его на самом деле еще не назвали. Так что ты имеешь в виду? Я ведь отец ребенка, верно? Не хочешь же ты сказать, будто Чарли или кто-то еще...» Ты отец», — захихикала Кэти. «Но произвела сына на свет я. Мне и придумывать имя». «Наверное, это справедливо. Не знаю, как делали раньше. И что же за имя ты придумала?» «Оливер», — ответила Кэти. «Оливер? В честь Кромвеля или...» «В честь моего старого учителя. Однажды он пытался нам рассказать, отчего люди ставят точку, только мы особо не слушали. А потом он и сам ушел. Наверное, почувствовал, к чему все идет, и пытался нас предупредить, или что-то в этом духе, не знаю. Просто подумала, будет здорово назвать сына его именем». «Ты босс, тебе решать». «Ага», — улыбнулась Кэти. Следующие полтора года они путешествовали по северо-шотландскому Нагорью, летом двигаясь к северу, где можно было поторговать, а потом к югу, чтобы найти подходящие пастбища и обменять клетчатые шотландские пледы на сено, коровий навоз и репу. Поздней весной расположились высоко в горах, где разбили лагерь у маленького фермерского дома, покинутого еще лет за 50 до кризиса. С тех пор там властвовали ветер и дикие овцы. Уже некоторое время ходили слухи, якобы в этих местах намечается большое собрание кланов. И вот они начали стекаться в горную долину по соседству. В первые дни устроили спортивные состязания, соревнования по скалолазанию, игры и скачки, демонстрировали пастушью выучку собак. Состоялась первая настоящая ярмарка, какой здесь не видели несколько лет. Продавали вязаные изделия из шерсти, шотландские пледы и разного рода походные принадлежности, произведенные во времена хрычей. По вечерам начинались танцы, однако Кэти их посещать не могла из-за маленького Оливера, и Эрни оставался с семьей. Его попросили выступить оратором за две группы южан и, соответственно, за свою банду на небольшой конференции, которая должна была состояться в последний день ярмарки. Поцеловав Кэти, он пошел в долину, где поразился количеству собравшихся. Здесь были представлены все, без исключения северные кланы и группы. В центре сложили из камней высокую сцену, и ораторы собирались в очередь, чтобы произнести с нее речь. За конкретные предложения голосовали поднятием рук. Решили совершить поход на юг, но сроки определить позже. Следовало собрать такое количество добровольцев, чтобы не опасаться возможного неприятеля. Запланировали хорошенько прочесать города, где могли еще сохраниться оружие и инструменты, а также выбрали специальные отряды, которые займутся поиском учебников, справочников по медицине, строительству, металлообработке и скотоводству. Роберта назначили ответственным за работу команды грамотеев, получившей задание составлять отчеты и карты. Эрни предложил организовать торговлю и совместную охоту с новой группой рыбаков, которая, как оказалось, жила на восточном побережье. Собрание затянулось за полночь. Событие было волнующим, и Эрни старался запомнить все, чтобы потом пересказать Кэти. Расходясь, они зажгли факелы от большого костра и, обернувшись лицом к каменной сцене, ставшей свидетельницей грандиозных планов, подняли их вверх в виде салюта. Отсалютовав, начали долгий подъем по склонам к своим домам. Эрни издалека различил полоску света в дверном проеме коттеджа, где его ждала Кэти, и ускорил шаг. За спиной клубился дым от множества факелов. Луна добралась до своей наивысшей точки и теперь скользила в прорехах между стремительно несущимися тучами, словно пытаясь уклониться от столкновения с горными пиками. Эрни продолжал карабкаться к своей путеводной звездочке, и влажный вереск цеплялся за его лодыжки. Кэти видела рассыпавшиеся по долине огоньки факелов, похожие на разлетающиеся от костра искорки. Она стояла на гребне горы, наблюдая за взбирающимся наверх темным силуэтом Эрни. Вот он остановился, помахал ей, и Кэти будто услышала его тяжелое дыхание и стук мелких камушков, отлетающих из-под подошв сандалий. Наверняка полон впечатлений, торопится все рассказать, тем более если получил ответственное, подобающее вожаку задание. Эрни снова махнул рукой, выкрикнул ее имя и перешел на бег, когда склон стал более пологим. Кэти вдруг с пронзительной ясностью поняла: никогда, никогда не следует говорить, что она любила и до сих пор любит Чарли. Эрни начал выпаливать новости, еще не дойдя до дома. «Встречай, старшину объединения кланов! Меня избрали!» «Даже не сомневалась», — улыбнулась Кэти. Все еще задыхаясь, Эрни продолжил. «Ясно, что там собрались настоящие звезды. Самые крутые парни, самые лучшие девушки». Он углубился в объяснение насчет огромной значимости сегодняшнего мероприятия, то и дело повторяя... «Не могу сейчас точно вспомнить, как именно он сказал, но...» Кэти кивала и улыбалась, не особенно прислушиваясь. Говоря о самых крутых парнях, Чарли наверняка картинно ударил бы себя в грудь, словно Тарзан, а слова «самые лучшие девушки» сопроводил учтивым поклоном. Другое дело ее бесхитростный Эрни. Тот вещал серьезно и даже торжественно. И Кэти поняла, она его все-таки любит. Во всяком случае, ей так кажется. Эрни уже перешел к подробностям предстоящего до начала зимы переезда с гор на равнину. Излагая свои идеи, он не мог отделаться от одной мысли. Нельзя упоминать о том, что все может пойти наперекосяк. Например, они попадут в рабство или вовсе погибнут. Далеко внизу последние факелы расходились все дальше в стороны, словно подхваченные ветром светлячки. «Когда выступим на юг, больших собраний созывать не станем», — сказал Эрни. «Будет не до того. Такое зрелище мы, может, видим последний раз». Громкий голос отца встревожил Оливера, и малыш, беспокойно зашевелившись, захныкал на заменяющей кроватку груди овечьих шкур. «Пусть посмотрит», — предложил Эрни. «Столько факелов. Не факт, что ему доведется когда-нибудь увидеть подобную красоту». «Не стоит брать ребенка на руки только потому, что он заплакал. Оставь его в покое, он скоро снова уснет». Не послушавшись, Эрни вошел в каменную, напоминающую грот, хижину, поднял сына и посадил себе на плечо. «Смотри, Олли, смотри, сколько людей, смотри, сколько факелов. Видишь, как они красиво горят?» «Горят, горят», — залепетал мальчик. «Быстро положи его в кровать!» — возмутилась Кэти. «Испортишь мне мальчишку! Подумаешь, всплакнул!» «Кэти, пусть он полюбуется. Когда-нибудь будет рассказывать, помню, мол, как папа показывал мне первое большое собрание северных кланов». «Может, и будет», — кивнула Кэти. «И все же не надо баловать ребенка».